Глава 14. Красная куртка, зеленый карандаш. Как о чем? Пользу советскому человеку приносить? Не задумываясь, ответил Валера. Нашла коса на газонокосилку. В смысле, нашел у кого спросить. — А ты его знаешь лично? — спросил я. — Кого? — не понял Валера. — Ну, того человека, которому пользу собрался приносить, — улыбнулся я. — А то, может, и я ему буду пользу приносить тоже, а польза на пользу — получится две пользы. — А-а-а, — догадался Валера, — ты шутишь, а я уже думал, ты серьезно спрашиваешь. — С тобой, Валера, только шутить и остается. Ты идейный до не могу. — Ну что, пойдем есть? — спросил он у меня. — А альбом с карандашами зачем? — уточнил я. — Рисовать тебе буду то, чего нет, и, походу, никогда не случится. — Понял. — Ну, пойдем. И мы пошли. Оказалось, что мы прибыли в столовую первыми. В зале совершенно не было народа. Мы с Валерой подошли к раздаче, где позавчерашняя женщина в белоснежном фартуке уже замерла с половником у котла. «Суп гороховый, котлеты с гречей, компот», — отчеканила она, поднимая на нас глаза. Я протянул талон. На подносе оказались мутный желтоватый суп, посыпанный поверх зеленью, две плоские котлеты, гречка с подливой, стакан компота. У Валеры набор был таким же. Мы пробирались между столами к заветному углу, тому самому, где нам не мешают люди, которые могут прибыть на обед, как их взгляды на то, что Валера тут мне собрался рисовать. «Есть предложение вначале поесть», — произнес я. «Единогласно», — проговорил Валера, шутливо подняв руку вверх, будто мы и правда голосовали. А после еды, отнеся посуду в окно посудоприемник, попросив столовый чайник с чаем, я заплатил за него из расчета, что в чайнике 6 стаканов и еще 2 с собой. Итого 14 копеек за 8 стаканов еле сладкой вторичной заварки. Кажется, я знаю, как за столиком оказалось множество стаканов в мой первый раз в день прибытия сюда. Далее Валера достал карандаш и, положив напротив меня лист бумаги, начал чертить схему в альбоме. «Вот видишь, это приблизительная схема реального реактора. А это что я предлагал с охладителями. Чувствуешь разницу?» «Пока нет. Это же квадраты и вписанные в них прямоугольники», — ответил я. «Тогда на зеленый карандаш, на лист бумаги. Рисуй вместе со мной». «Почему зеленый?» — спросил я. «Чертить будем долго, тебя не должно это раздражать». «Друг, по регламенту 2 часа в день», — поправил я его, среагировав на слово «долго». «Вчера был день, мы не занимались, сегодня, значит, должно быть 4 часа вместо 2, друг». «Фиг с тобой, золотая рыбка. Будем учиться, отрабатывая вчерашние часы». «Смотри, Саш, тут все элементарно». Валера уверенно выводил линии в альбоме, а его карандаш ловко скользил по бумаге. «Я черчу на своем листе, а ты на своем. Вот активная зона. Урановые топливные сборки, как матрешки одна в другой, выделяют тепло. А вокруг, — он обвел круг, — первый контур. Вода под колоссальным давлением до 300 градусов, но не кипит. Чистая физика, понимаешь?» Я смотрел на появляющиеся заново наброски и старался копировать их вдумчиво. «А вот эти элементы, — аккуратные спирали заполнили страницу Валеры, — те самые вихревые охладители. По факту, чистая теория. Газ в каналах действительно создает вихревые потоки, но эффективность, как мне сказали, требует доработки. Однако», — он подчеркнул схему, — Если представить это как революционную технологию, противник поверит, потому что хочет верить, что мы, коммуняки, что-то хитрим. Далее Вальвера обозначил стрелочками потоки. В действительности пар идет вот здесь, он провел линию к турбине, а мы акцентируем внимание вот на этом участке, заштриховал зону инновационных вихрей. Он сыпал терминами. Турбулентные солитоны, эффект Куанда. Оказалось, что первое по смыслу вообще оксюморон, а второе — принцип, по которому струя жидкости или газа прижимается к стенке трубы. Из кухни донесся звон упавшей посуды. Валера отложил карандаш, его выражение стало серьезным. Если спросят о КПД, стоит ответить, что 23-24 против 30-32% эффективности водяных охладителей, поэтому их ставят вместе. После оптимизации и возможной замены этана на гелий ожидается прорыв в отрасли охлаждения. Он дорисовал крупный знак вопроса, аккуратно обвел контуры на своем эскизе и показал мне. «Вот этот участок, правда», — он указал карандашом на обведенное. «Все остальное, к сожалению, пока фантастика». «Сложно все это, Валер», — вздохнул я, дорисовывая свою картину. «Это только когда первый раз рисуешь», — кивнул мне он. «Первый раз?» — спросил я. «Ну да, листов у нас много, карандашей тоже, времени дано по 2 часа в день. Будем чертить, пока с закрытыми глазами не сможешь профан объяснить, что ты — это я». Чай был весьма кстати. Все потому, что мы чертили и чертили. Каждый раз Валера тихо называл объект, который мы изображаем, а я повторял за ним, перерисовывая. «Теплообменник первого контура», — тихо диктовал Валера, вычерчивая трубку. Его карандаш оставлял ровные линии, будто под линейку. Вот у кого с черчением все хорошо было. 1700 трубок мы изображаем схематично, чтобы не чертить каждую. Длина каждой, кстати, 12 метров. Я копировал, стараясь попасть в пропорцию. Появлялись люди в форме и без. Кого-то я узнавал в лицо, кого-то нет. К нам никто не подходил. У них, наверное, тоже директивы по поводу встречи меня вне зала. А мой карандаш все скользил и скользил по бумаге, оставляя бледные следы. «Парогенератор. Вот эти ребра — теплоотводящие пластины», — он постучал карандашом по своему рисунку. «Здесь вода превращается в пар». За соседним столиком расселись трое офицеров. Один мельком глянул на наши чертежи, хмыкнул и углубился в тарелку с котлетами. «Теперь главное — активная зона». Валера заштриховал шестигранник. «Тут 163 кассеты, в каждой 312 тепловыделяющих элементов. Если представить, как спички в коробке, будешь близко к истине». Я вывел свою версию, но углы получились кривыми. Валера кивнул головой, хотя по глазам я видел, что мой эскиз его пока не очень устраивает. «Сборка должна быть идеальной. Разница в миллиметр, и все, прощай КПД. Запомним этот проблемный момент, чтобы исправить его на следующем круге». Через 2 часа моя рука начала дрожать от напряжения. В столовую набился народ. Девушка в синем платье, проходя мимо, задержала взгляд на наших чертежах, но Валера вовремя прикрыл их новыми листками. Это все не было секретно, но, видимо, за то недолгое время пребывания тут у него сложилась определенная привычка. Именно такую копировал Грозов, когда перевернул мое липовое дело у себя на столе. «Система аварийного охлаждения», — продолжил Валера, начиная новый рисунок. «Эти трубы — последний рубеж». Я изобразил паутину трубок, вроде бы верно, как у него. Валера вздохнул. «Ты перепутал. Вот тут должна быть стрелка, а не крестик. Он поправил мой рисунок своим карандашом. Представь, что это вены и артерии. Кровь ведь не течет, куда попало. К третьему часу я уже автоматически повторял термины. Барабан-сепаратор, пара-перегреватель, главный циркулярный насос. Мои пальцы были испачканы графитом, а на столе скопилась стопка испорченных и перевернутых листов. Офицеры за соседним столиком уже ушли, их место заняли двое в гражданском. «Теперь самое важное», — Валера понизил голос, — «мои вихревые охладители». Он нарисовал спиральную пристройку к реактору. «Здесь мы рисуем то, чего нет. Запомни расположение. Ровно между парогенератором и защитной оболочкой. Если спросят, говоришь, снижает тепловую нагрузку на 18%. Цифру можешь выдумать любую, главное, не больше 25%. И после того, как я закончил с тем, что, как говорит молодежь, фейком, Валера, наконец, отложил свои карандаши. «Ну что, товарищ Медведев, на сегодня хватит. Завтра проверим, что запомнилось». Он собрал все чертежи, кроме одного, самого первого, моего. «Этот вставь в свой рапорт о проделанной работе». «Рапорт?» — не понял я. «С тебя не требуют?» — спросил он. «Не по технической линии». «Ну что ж, значит, мне доверяют», — широко улыбнулся он. Мы вышли в опустевший коридор. Из-за двери столовой донесся смех и звон посуды. Началась уборка. А вернувшись на свой этаж общежития, мы остановились напротив комнат. «Был рад начать с тобой работать», — произнес Валера. «Я тоже. Спасибо», — постарался улыбнуться я, хотя столь долгого урока черчения у меня никогда в жизни не было, да еще и на неудобном столе с чайником и стаканами. «Завтра во столько же?» — уточнил он. «Ну как, в 27-м закончу, я подойду», — пообещал я и добавил. «Хорошего тебе дня». «И тебе, Саша Медведев», — выдал Валера очередной официоз и удалился в свою комнату. А тем временем на часах было уже половина третьего. Совсем немного оставалось до второй тренировки. Логика подсказывала мне, что нужно сходить что-нибудь купить в холодильник, но я ментально подвымотался, и из желаний был сон, а из нужного — письмо матери, той добродушной женщине, которая живет с тем абьюзером и по совместительству отцом этого биологического тела. Тут по-настоящему начинаешь ценить сон. С такой мыслью я вошел в свою комнату. Ведь я бы не сказал, что меня шибко-то нагружали. Пара обучающих мероприятий, одно рабочее мероприятие, обед за счет конторы — сказка. Но почему я вымотан? Может, накопительный эффект, и надо больше витамина D? Дверь в свою комнату я закрыл на замок и, раздевшись, подошел к окну, чтобы закрыть его. Потрогал куртку, сухая, но куртка пахла. Такой еще можно тренироваться, но уже нельзя тренировать. Особенно чистоплотных девушек. Выходит, зря сушил, а нужно было стирать. Ладно, Глеб обещал найти куртку. Накрывшись одеялом, я отвернулся к стене, закрыв глаза, но свет проникал даже сквозь веки. Я, некоторое время промучившись, снова принял вертикальное положение. Взглянул на окно. Из затемнения там была лишь полупрозрачная тюль. Так, значит, надо купить себе шторы или найти завхоза, или как он в КГБ называется, и попробовать выпросить. А пока я сходил в туалет и, сняв с крючка маленькое полотенце, к слову, было еще и большое, свернул его в плоскую трубочку и вернулся в кровать. Положив полотенце на глаза, попробовал снова уснуть. Сон без сновидений телепортировал меня прямиком в 18:20. Многие сказали бы, что дневной сон вреден, но я бы парировал. Не спать вообще вредно в кубе. На вторую тренировку идти не хотелось, но раз уж я все заварил, придется расхлебывать. Почистив зубы и наскоро переодевшись, я направился в соседнее здание. Пропуск, вахта, знакомые коридоры. В тренерской мне снова выдали мою тетрадь, на этот раз без конверта. Логично, раз инициатива моя, то и премиальных ждать не стоит. Не то чтобы я жаден. Ребята платят вполне прилично, да еще и кормят по талонам. Жаловаться грех. Бросив тетрадь на стол, я огляделся. Ни курток, ни Глеба, ни его вечно валяющихся тапок. Разулся, пошел в зал. Вечерний состав был немногочисленным — 12 человек. Вместе со мной 13. Они сидели вокруг Глеба, о чем-то оживленно болтая. «Привет всем!» — кивнул я. Команда дружно поднялась, и каждый по очереди подошел поздороваться за руку. «Ну что, какой формат?» — спросил первый. «Это...» — выдохнул я, потирая шею. «Куртка не просохла. Есть запасная». «Найдем», — буркнул Глеб. «А тренировка сегодня практическая. Будем бороться и разбирать ошибки». Глеб полез в нижние отсеки шкафа, раздвинул гантели и скакалки и вытащил оттуда красную куртку для самбо с таким же красным поясом. Шорт к ней не нашлось, пришлось взять чьи-то штаны из сушилки. В армии это называется нарушение формы одежды, когда верх от одного комплекта, а низ от другого. Вот и у меня сегодня верх от самбо, низ от дзюдо. Ну а что, в «Адидасе» же не будешь бороться. Вернувшись в зал, я провел короткую разминку. Рывки, растяжка, несколько акробатических элементов. Потом началось самое интересное. Каждый боролся с каждым по 5 минут. Правил не было. Главная задача — повалить соперника на пол. Первым мне попался 4-й, коренастый, с цепкими руками. Мы сошлись в центре зала, и сразу стало ясно — он ждет моего движения. Я сделал ложный выпад вправо, резко сменил направление, схватил его за отворот и потянул вниз. Но он не клюнул. Вместо этого резко подсек меня, и я едва удержал равновесие, отскочив назад. «Не торопись», — усмехнулся я. Я контратаковал заходом на бедро, и на этот раз сработало. 4-й пошатнулся, однако в последний момент уперся ладонью в пол и не дал себя прокинуть, а попытался провести удушающий, но я успел подставить предплечье. Атаковал зацепом и тем самым оказался сверху, пытаясь зафиксировать руку в болевом. Но 4-й выкрутился, резко подняв таз, и перевернул меня. Прозвеневший будильник сообщил нам, что время вышло. «Неплохо», — отдышавшись, сказал 4-й. «Сам знаешь, где ошибся?» — спросил Глеб, наблюдавший за схваткой. «Да, переоценил скорость и недооценил его технику». Глеб кивнул. «Запомни, если не можешь свалить с первого раза, меняй тактику». Потом была круговая в партере, те же 5 минут, но теперь борьба шла только внизу. Болевые, удушения, попытки вывернуться. Третьему партнеру я уже чувствовал, как кислород кончается. К 5-му пульс начал пропадать. Это не фигура речи. Организм защищается. При запредельных нагрузках кровь концентрируется на внутренних органах, и на запястьях пульс может не прощупываться. Но стоит прижать пальцы к шее, и вот он, ровный, частый. На грани. Последний этап тренировки я сделал схватки без кимоно. Голый торс, только штаны. Но ги, как говорят в будущем. И тут меня ждало неприятное открытие. Все эти парни сильнее меня физически. Я летал, я падал, я выдыхался. К концу я пропустил пару 5-минуток, работы уже в полсилы, почти в поддавки. «Ты чего сбавил?» — спросил второй, когда мы закончили. «Специальная выносливость кончилась», — хрипло ответил я. «Борьба без курток требует другой атлетики». Ребята переглянулись. «Значит, будем работать и над этим», — сказал Глеб. Под конец ко мне подошли другие цифры, спрашивали, почему снизил интенсивность, удивлялись, что без кимоно я смотрюсь слабее. Пришлось прочитать мини-лекцию о разнице между общей и специальной выносливостью. Под куртку ты можешь держаться за отвороты и использовать ткань, без нее только сила и техника. Они кивали и запоминали. А я тем временем думал, эти парни действительно крутые. И если к чему-то и нужно готовиться, так это к фанатам спорта, потому что дополнительные тренировки, да еще в нерабочее время, посещают только те, кому это по-настоящему важно. Тренировка закончилась. Я был пуст, но доволен. Потому что если ты не падаешь, ты не растешь. А сегодня я падал много. Значит, расту. Впереди меня ждал душ, охота на еду в городе и ночной сон. Сегодня, несмотря на то, что днем спал, по ощущениям, я снова усну без задних ног. Цифры смеялись, они тоже получили удовольствие от тренировки, прощались со мной и с Глебом за руку. Однако только мы вошли в тренерскую, я вдруг осознал, что моей служебной тетради на столе уже нет. Совершенно секретная тетрадка исчезла, а вместо нее на тренерском столе лежали три карты. Десятка червей, девятка бубен и восьмерка крести. «Что за хрень?» — выдохнул Глеб, смотря на три карты, положенные картинкой вверх. «Похоже, тетрадь уперли», — пробормотал я. «Первый раз такая ерунда за все время моей службы», — покачал головой Глеб и добавил. «Надо у дежурных спросить, заходил ли кто-нибудь».